Глава 6. Письма из рая. Откуда берется эта зимняя, обволакивающая мягкая белизна? В снежинках симметрия сочетается с нерегулярностью. Игрушки воздушных потоков, они летят вверх и вниз между небом и землей. С высоты 3000 метров их нисходящий путь может занять до 3 дней. В то время как обычная капля дождя падает со скоростью 20 км в час, снежинки дрейфуют с черепашьей скоростью, всего 4 км в час. Хлопья плавно кружатся то в одну сторону, то в другую, увлекаемые воздушными потоками. Кристалл льда образуется, когда водяной пар конденсируется вокруг пылинки. Это ядро притягивает все больше молекул воды из холодного воздуха. Для образования кристалла необходимо не менее 275 молекул. Ледяной кристалл диаметром 1 мм состоит из примерно 100 триллионов молекул воды. В основном они удлиняют концы кристалла. То, как он растет, зависит от соотношения температуры, влажности и давления воздуха. Чем выше давление, тем больше разветвлений. Конструкция кристалла остается непредсказуемой до последнего момента, потому что факторы, способствующие его росту, постоянно меняются. Снежинки появляются, когда несколько кристаллов льда растут вместе. Каждый состоит по крайней мере из 200 кристаллов. Толщина большинства из них — доли дюйма. Снежинка диаметром 5 мм почти ничего не весит, всего 0,004 грамма. Самые крупные хлопья образуются, когда температура на несколько градусов ниже нуля, потому что именно в таких условиях кристаллы легче прилипают друг к другу. Снежинка имеет первичные и вторичные ветви, которые, в свою очередь, покрыты тонкими дисками льда. Звездообразные хлопья обычно состоят из 6 основных ветвей. Их шестилучевую схему можно проследить вплоть до молекулярного уровня. Встречаются и звездообразные снежинки с трехточечной или 12-точечной симметрией, но это, по-видимому, предел вариаций. Столбчатые и игольчатые снежинки также следуют принципу шестигранности. Например, кристаллическая решетка может принимать форму шестигранного столбика льда. Иоганн Кеплер, известный своими законами расчета орбит планет, решил исследовать геометрию снежинок, когда залюбовался одной на лацкане своего пальто, переходя Карлов мост в Праге. Кеплер раскрыл гексагональную структуру ледяных кристаллов в 1611 году в небольшой брошюре о шестиугольных снежинках. Он первым отметил шестиугольную симметрию снежинок и различия между ростом живых организмов, которые, как мы теперь знаем, разрастаются путем деления клеток, и ростом кристаллов, которые увеличиваются путем агломерации. Однако у Кеплера не было объяснения невероятному разнообразию базовой структуры снежных хлопьев. В 1735 году Бальтазар Генрих Гейнсиус опубликовал монографию, посвященную Сиону, по-гречески «снег». Гейнсиус был глубоко впечатлен ледяными звездочками. «Всемогущий Боже, что за сладкая картина! Как они сверкают, словно бесчисленные маленькие зеркала, в которых отражаются твое всемогущество и мудрость! Какой тонкий образ, в самом деле!» Он тает от малейшего дыхания человека. Какая поразительная пропорция чувствуется в том, что точки одного и того же предмета находятся на таком верном расстоянии друг от друга, будто их поставила рука великого математичи. Японский предприниматель Бакуши Судзуки, чьи примечательные путевые заметки, написанные на западе его островного государства в начале XIX века, будут приведены далее, также изучал снежинки в надежде раскрыть их секреты. Когда мы рассматриваем снег под увеличительным стеклом, формы этих небесных творений оказываются чудесны и изумительны, — писал он. Судзуки понял, что на форму кристаллов влияют атмосферные условия. Он также считал, что округлые части внутри ледяных кристаллов, или, как он их называл, цветов с шестью лепестками, отражают действительную форму рая, а угловатые ветви — истинную природу вещей на Земле. Как реалистично изобразить снежинку? Исследователи часто поддавались искушению сделать рисунок белыми чернилами по черной бумаге, но это не соответствует реальности. Исследователь Арктики Уильям Скорсби использовал чрезвычайно тонкий черный карандаш, чтобы изобразить контуры кристаллов, подчеркнуть как их белизну, так и их хрупкость. Рисунки Скорсби, наряду с иллюстрациями голландского врача Джона Неттиса и британского метеоролога Джеймса Глейшера, нашли место в книге «Снежинки. Глава из книги природы», которая была опубликована в 1863 году Евангельским американским обществом трактатов. Текст, который сопровождает рисунки, — сентиментальное любовное послание снегу, снежинкам и зиме. Нельзя приблизиться к одному из этих хрупких кристаллов, не опасаясь его разрушить. Ваше дыхание растопит его. Нет, даже простое тепло вашего тела разрушит столь искусно созданную сказочную фигуру. Попытки составить схему точной формы снежинок могли граничить с драматизмом. В надежде приблизиться к месту формирования кристаллов, Глейшер совершил несколько полетов на воздушном шаре в 1860-х годах. Вместе с ассистентом, взяв с собой блокнот, он поднялся к облакам, чтобы зарисовать снежинки. Он рисовал шестиугольные кристаллы и, поднимаясь выше в более холодном воздухе, столбчатые. Шар достиг высоты почти 9 километров, когда ситуация стала поистине опасной. Глейшер потерял сознание от недостатка кислорода. К счастью, его ассистент, опытный воздухоплаватель, сумел вытащить шнур сброса зубами. Его руки слишком замерзли, чтобы развязать узел. Газ был спущен, и мужчины благополучно вернулись на Землю. Проблема более реалистичного изображения снежинок была решена, эффективно, если не окончательно, путем объединения технологий микроскопа и фотографии, и метод этот связан с именем конкретного человека. В то время как большинство людей прячутся под крышу во время штормов, Уилсон Бентли, фермер из Джерика, штат Вермонт, подготовился, взял черный поднос за две металлические ручки, чтобы предотвратить передачу тепла, и отправился в самое сердце метели. Он рассматривал снежинки невооруженным глазом и через увеличительное стекло, используя метелку из перьев, чтобы убрать лишний снег с подноса. Когда Уилсон находил несколько интересующих его экземпляров, он нес их в дровяной сарай за домом. Используя щепку, он перекладывал снежинки с подноса на предварительно охлажденное предметное стекло микроскопа и использовал перо, чтобы убедиться, что они лежат ровно на стекле. Эта работа требовала большой деликатности, чтобы предмет изучения не был поврежден. Уилсон действовал с величайшей осторожностью, но наперегонки со временем. Нельзя было даже дышать в направлении снежинок, потому что они моментально таяли. Задержав дыхание, Уилсон пытался запечатлеть то, что видел на бумаге. Хотя он мог замедлить таяние кристаллов, время работало против него, потому что молекулы воды испаряются из снежинок даже при очень низких температурах. Более того, вода быстрее испаряется с кончиков кристаллов, чем с других участков снежинки, что меняет ее структуру. Процесс испарения зависит от взаимодействия температуры, влажности и размера кристалла. У Бентли было всего несколько минут, чтобы рассмотреть и зарисовать выбранную снежинку в ее исходном состоянии. Бентли потребовалось немного времени, чтобы объединить камеру и микроскоп. Он также изобрел рычаг, который помогал фокусировать камеру, не напрягаясь, чтобы дотянуться до нее, и управлять ею даже в варежках. 15 января 1885 года, в возрасте 19 лет, он сделал первые микрофотографии снежинок. «Хрупкие перистые хлопья труднее всего фотографировать», — докладывал он. «Лучше всего размещать 5 или 6 других кристаллов вокруг образца. Так это значительно замедляет испарение центрального кристалла». Бентли занимался своим необычным хобби целых 46 зим, даже 11 марта 1888 года, ночь, когда разразилась одна из самых сильных снежных бурь в истории Америки. За 4 десятилетия он сделал 5381 фотографию этих филигранных кристаллов. Именно Бентли сформулировал гипотезу, что нет на свете двух одинаковых снежинок. Каждый кристалл был шедевром творения и ни разу не повторял другого. Когда снежинка тает, шедевр утрачивается навсегда. В 1931 году Бентли опубликовал книгу «Снежные кристаллы», в которую вошло более 2000 фотографий. Несмотря на достижения, Бентли не следовал строгим научным критериям. У него было свое представление о том, как должны выглядеть снежинки, и он обращал внимание только на те, которые были идеально симметричны. Он подвергал негативы трудоемкой обработке, иногда даже ретушируя их, в результате чего на его фотографиях кристаллы сияют, как бриллианты на черном бархате. Хотя его работы, пожалуй, можно охарактеризовать как научный кич, популярные научные издания с удовольствием печатают его фотографии снова и снова, увековечивая их как стереотипы якобы идеальной симметрии и уникальности, и вдохновляя поколения художников, ювелиров и стеклодувов. Японский физик Укитира Накая, напротив, подошел к предмету со строго научной точки зрения, фотографируя большое количество снежинок и исследуя их. Он разработал динамическую модель влияния температуры и влажности на форму кристаллов. Наилучшие условия для образования крупных звездообразных кристаллов — Это, например, температура от минус 10 до минус 20 градусов по Цельсию при относительно высоком содержании водяного пара в атмосфере. Накая работал с кристаллами в лаборатории, однако во время танца снега между облаками температура и влажность постоянно меняются, заставляя полусформированные кристаллы развиваться на снежинке и сплавляться вместе на ее поверхности. Как можно воссоздать то, что происходит в зимнем небе? В 1936 году Накая преуспел в выращивании первого искусственно созданного кристалла льда в низкотемпературной лаборатории, построенной специально для этой цели. Кристалл образовывался на кончике кроличьего волоска. Увлеченный до глубины души, Накая называл снежинки «письма с небес».